Здесь она делала крутой изгиб и, обежав серый, обомшелый утес, возвращалась обратно. Бурмакин пригляделся и, выбрав направление, широкими шагами стал спускаться вниз. «Ну, прогрелся я здорово», — сказал вполголоса, — «зато на душе спокойнее». У реки он отплюнулся, и, опрокинувшись вниз головой на обрызганную утренней росой паутине, растянутой в кустах тольника, висел огромный зеленопузый паук. Бурмакин попал в паутину лицом. Холодная тварь, перебирая мохнатыми лапами, пробежала у него по шее. Клейкие нити залепили глаза. «Ах, будь ты проклят!» — выругался он с омерзением, сбрасывая паука на землю и обтирая паутину с лица. «Создашь же, Господь, такую гадость!» В просвете между кустами на воде качалась черная корма лодки. Над ней торчала плешивая голова Митрича. «Какая же погонь!» — пробормотал Бурмакин, натягивая сползшие голенища ичигов. «Истребить бы их всех к лешему! Ей-богу, зря я к нему нанялся!» Ваня сладко храпел, раскинувшись в зарослях гагона. На лице у него была натянута плотная волосяная сетка, личинка, вшитая в широкий матерчатый колпак с пелеринкой. Дышать было жарко, но гнус не мешал. Митрич с туканом сидел на корме, разглядывая в воде табуны резвящихся ельцов. «Эй, женатик!» — толкнул ногой Ваню Бурмакин. «Вставай, к Шиверску подъезжаем!» «Ай!» — поднялся тот, протирая через жесткую сетку глаза. «Но, дед Степан, поехали! Оправдался ты передо мной! Убирайся из кормы, дай место! Правщику!» — кинул Митричу Бурмакин. «Твое дело теперь лежи, да барыши подсчитывай!» «Я же говорил, Павлуша!» — радостно ворковал Митрич, довольно, что все обошлось так хорошо. Ваня взялся за лопастные весла, лодка отвалила от берега и наискось стала выходить на середину реки. Быстро скользили назад берега, на воде было прохладно, высокие утесы закрывали доступ солнечным лучам, здесь оно позже всходило и раньше садилось. Началось пустоплесье, 300 верст глухой тайги, без жилья, без голоса человечего. Ни лугов, ни открытых полян, горы справа, горы слева, горы впереди. «Поесть бы, — сказал Ваня, поглаживая живот, — сосет под ложечкой». «Ничего, пусть пососет, — ответил Бурмакин, выправляя лодку вдоль течения. — Через Аракан порог спустимся, тогда поедим. А сколько до твоего, до Аракану? Подгребай пуще, будет недалеко». Размеренно взвизгивали в уключенных весла, в камнях дробно отдавало эхо. Дрожащая тень скользила рядом с лодкой по воде. Река змеилась, металась то вправо, то влево, облизывая подножье утесов. Мохнатые кедры, раскинув широкие ветви, склонялись с обрывов к реке. Митрич лежал на брезентах посреди лодки, задрав кверху бороду. Настроение у него изменилось. Он теперь уже жалел, что решился на такое новое, незнакомое дело. «Будут ли барыши?» — думал он. Бабушка еще надвое сказала. «А страсти в одиночку натерпишься дорогой. Светит месяц. Иван Максимович узнает воспламениться. Оно, хотя мне детей с ним и не крестить, а все тепереча пакостить будет. Силен мужик. Господи, а каков будет обратный путь? Мытарство одни, ничего более. Ульяна осталась одна, всякий народ в трактир забредает. Она баба-то хотя и с солью, а все творение нежное. Долго ли обидеть?» И Митрич в волнении перекатился на бок. Лодка накренилась, едва не зачерпнув воды. «Ты, дед, вертись полегше, перевернешь лодку!» — крикнул ему Бурмакин. «Не на перине лежишь!» «Ладно, не ученому ученого учить, только портить!» — буркнул Митрич, закрывая глаза. Он боялся воды. От Шиверска до Хаи, когда Митрич сам сидел в лопастных, Ему было не так страшно.